Глава 27. Там было тихо, как и в прошлый раз. Потрескивало пламя в камине, блестели отполированные столешницы. Все, кроме одной, прикрытой скатертью. Там стояла бутылка вина, еще запечатанная сургучом, хрустальный бокал. Слышался запах запекаемого в травах мяса. Кестель вошел, слыша только свою поступь. Напряжение последних дней сменилось усталостью. Он уселся за пустой стол, опер голову на руки, спрятал лицо в ладонях. Шло время. Он сидел неподвижно, отдыхал. Приподнял голову он лишь когда услышал стук глиняного кувшина о стол. Рядом стоял корчмарь. Он поставил на стол еще и кружку. Кестель ощутил запах пива. «Похоже, ты не очень удивлен», — заметил Кестель. «Отсюда выходят немногие», — сказал невольник Рун. «И все возвращаются». Он повернулся, чтобы уйти на кухню. «Посидишь рядом со мной?» — спросил Кестель. «Зачем?» «Сегодня я не хочу пить в одиночестве. Хочешь моего общества?» Кестель вспомнил червей, ползающих по лицу корчмаря, мясницкий нож, два мешка, висящие на руке, отупелые от колдовства женщины. Затем в памяти всплыло лицо Алии, когда Кестеля держали широны, а в ее руках был меч, а еще лебедицы, такие красивые над поверхностью воды и такие жуткие под ней. Всплыли в памяти бородатые горцы Гхнор, осклизлые тела личинок в долине червей, ошалевшие куклы. Каждая кукла хотела, чтобы Кестель без конца играл именно с ней. Он вспомнил паяца, зал Аран, Виану Дахан, пожелавшую, чтобы Кестель умер на ее глазах. «Ты думаешь, у меня обычно лучшие собутыльники?» Полопавшиеся губы невольника растянулись в подобие улыбки. Он уселся на край лавки с другой стороны стола. «Отчего же люди возвращаются? Это заклятие?» — спросил Кестель. «Нет, они просто возвращаются, иногда через много лет. Иные проживают целую жизнь, чтобы понять, чего хотят на самом деле, и возвращаются, усталые, разочарованные, смирившиеся с уготованной судьбой. Они садятся за стол, как и ты. Иногда тоже хотят поговорить со мной». «И умирают?» «Умирают во сне», — подтвердил невольник. «Ты убиваешь их». Лицо невольника дрогнуло, он отвернулся, будто Кестель сказал неприличное. «Может, и сказал. Есть вещи, о которых не пристало напоминать, пусть они очевидны, как восход и закат солнца, или волны, ударяющие о скалистые берега, или то, что в багровой корчме нужно платить, а на дворе колодец, который никто и не пытается спрятать». «Ты прав», — тихо ответил корчмарь и покачал головой. «Но у нас не самое плохое место. Люди возвращаются, потому что тут чисто, хорошая еда, в камине горит огонь, а напитки исполняют мечты». «Глупости, ты говоришь?» «Может, да, а может и нет. Ты не представляешь, насколько люди ценят, пусть и единственную ночь, когда исполняются желания. А может, у тебя просто нет достаточно красивой мечты?» Кестель долго всматривался в покрытое рунами лицо, затем сказал. «Ну, я же вернулся». «Да, вернулся». Кестель поднес кружку к губам. Пиво было холодным, ароматным. В камине потрескивал огонь. И правда, здесь было чисто, спокойно. А смерть приходила во сне, в самом красивом сне, который мог увидеть человек. Тот человек, который сумел заснуть. «Ты оставил их в прошлый раз», — сказал невольник и положил на стол две серебряные монеты. Кестель помнил, что оставлял их грязными и потускнелыми. Теперь они сверкали. «Ты вычистил их?» — с удивлением спросил Кестель. Корчмарь с сожалением посмотрел на монеты. Наверное, он посвятил много времени и усилий тому, чтобы высвободить скрытые в них. «Ну зачем?» «Они красивые», — ответил невольник. «Так забирай, если нравится». «Не могу», — сказал он и подвинул монеты к Кестелю. Тот поддался искушению, взял, посмотрел вблизи. Да, невольник постарался на славу. «Потом заберешь их», — крутя монеты в пальцах, пообещал Кестель. «Колодец, он жадный». С тех пор, как Парс сказал про багровую корчму, Кестель мимо воли снова и снова вспоминал про колодец. И теперь Кестель машинально тряхнул головой, будто пытался вытряхнуть из головы воспоминания. «Но ты можешь кое-что купить у меня за них. предложил невольник. Что же? Мучение. Ты можешь умереть не слишком быстро. Да к дьяволу тебя! Вздрогнув, буркнул Кестель и спрятал монеты в карман. Да уж, лучше пить в одиночестве. Со стороны прохода в гостиные комнаты донесся звук шагов. Оба собеседника глянули туда. По лестнице медленно сходила молодая женщина. Волосы мокрые, словно только что из ванной, опухшие глаза. Она глянула на Кестеля, уселась за застланный скатертью стол. Невольник открыл бутылку и налил девушке вина. Корчмарь давно ушел, а Кестель все смотрел на то, как девушка сидит, словно окаменев, бессмысленно уставившись на бокал. Багряное вино, хрусталь. Красиво. А девушка выглядела все так же невзрачно. Прежние серые платья и серые же сапоги из крашеной кожи. Влажные густые волосы спадали на плечи, заслоняли шрам. А он вообще есть, этот шрам? Кестель взял свой кувшин и кружку, пересел за стол девушки. Та посмотрела на Кестеля без особого удивления. Она выглядела в точности такой, какой он помнил ее. Некрасивая, невысокая, без украшений, которые обычно так любят женщины. Хотя, наверное, раньше она любила украшения. «Это не самое лучшее место для того, чтобы заводить знакомство», — тихо сказала она. Он кивнул, налил пиво в бокал и выпил. Девушка глядела, будто загипнотизированная на то, как Кестель пьет. «Мне кажется, это замечательное вино», — указав на свой бокал, заметила она. «Но когда я хочу взять бокал, не слушается рука». «Ну вы же сюда пришли, ноги послушались вас». Она криво улыбнулась, это была самая безрадостная из виденных Кестелем улыбок. «Вы можете сидеть тут сколько захотите, если, конечно, не будете донимать разговорами, и если вы не из Овндховн. Я ненавижу Овндховн. Я никогда не была там, но ненавижу этот город». «Вы меня не узнали?» Она сделала вид, что присмотрелась. «Нет? Это странно. Мы уже встречались?» «Боюсь, что да», — заметил Кестель. «Что-то не припомню». «Может, оно и к лучшему». «А вы не скажете, откуда я вас могу знать?» — спросила девушка. «Вы же не хотели разговаривать». «Но мы уже разговариваем». Невольник подошел к камину, подбросил дров и ушел. «Вы мне скажете, зачем сюда пришли?» «А какое вам дело?» «Если вы уж тут, то скоро уже не будет иметь значения, рассказали вы мне или нет», — заметил Кестель. Она протянула руку к бокалу и тут же отдернула ее. «Мне в особенности нечего рассказывать. Я потеряла всех тех, кого любила. Я одна, у меня нет никого и ничего. Я брожу по лесам и зову, и никто не откликается. Я лишь чувствую то, что во тьме притаился ужас, и больше ничего. Печально, правда?» «Вы бродите по лесам безоружные?» — осведомился Кестель. «Ох, я оставил оружие в комнате наверху. Вчера я дважды чуть не пустил его в ход, потому что и в Аргалане, и в Овндховн на меня выдали ордера. Их уже отменили, но часть ловчих еще не в курсе. Знаете, мне было не на что жить, потому и появились те ордера». «Вы избегли арены и пришли сюда», — констатировал Кестель. «Вам по-прежнему не на что жить?» «У меня есть 50 серебряных. Мне их дал хозяин каравана, освободивший меня. Он сначала меня поймал, а потом выкупил и отпустил. Я не понимаю, зачем». «Он вас освободил, а вы пришли в багровую корчму?» Она не ответила, смотрела в свой бокал. Кестель понял, что она понемногу успокаивается и принимает решение. «Я хочу, чтобы вы жили», — сказал он. Она вздрогнула, коснулась рукой лица. «Почему? Какое вам до меня дело?» «У меня есть к вам дело, и я хочу, чтобы вы жили». «И где же мы встречались?» — спросила она. «В живых лабиринтах». «Я никогда не была там», — покачав головой, сказала девушка. «Вы уверены?» «Да, уверена, и я не помню вас». «А я вас видел в караване Туута. Он держал вас в фургоне вместе с прочими женщинами». Теперь девушка по-настоящему всмотрелась в лицо Кестеля. «Да, может быть. Помню, я обратила внимание на вас. Вы мне напомнили кое-кого». «Кого же?» «Того, кем вы не можете быть». «Тем, кого вы встречали в живых лабиринтах?» — спросил Кестель. Девушка подалась вперед, посмотрела ему в глаза и отчеканила. «Я никогда не была в живых лабиринтах». «Ватерфаль», — сказал Кестель. «Ватерфаль», — тихо повторила она. «Да, я оттуда». Они молча глядели друг на друга. «В лабиринтах я не была, но мне привиделся сон о них». «Вы помните этот сон?» «Плохо. Я тебя совсем не узнала, но вспомнила твое лицо». «А теперь вы уже поняли, кто я?» В ее глазах Кестель увидел, что она вспомнила и узнала. «Да, я поняла. Ты убийца». Она сидела, напряженно выпрямившись, и казалась бледнее прежнего. «Я оставила оружие наверху», — глухо произнесла она. «Но против тебя оружие не слишком бы помогло». «Но ты же и так пришла сюда умереть. Какая разница, как именно?» «Я не хочу умирать», — сказала она, и теперь ее голос прозвучал очень искренне. «Но ведь минуту назад ты хотела и так сильно, что пришла в багровую корчму и заказала вино». «И не смогла сделать ничего больше. Я хочу уйти отсюда». «И ты думаешь, что я тебе позволю? Ты же сама назвала меня убийцей». «Но тот сон...» «Ах, тот сон», — сказал Кестель. Корчмарь принес миску с горячим мясом, пахнущим травами, поставил на стол. «Если бы она захотела уйти, что бы ты сделал?» — спросил Кестель. Руны задрожали. Лицо раба ожило, но затем снова помертвело. «Она вернется», — сказал он. «Все возвращаются». Когда он ушел, Кестель посмотрел на девушку. Одежда таких знакомых расцветок, тусклая, блеклая серость гор. Иногда люди, носившие такой цвет, приходили в мимолетных снах и молчали так страшно, как умеют молчать только мертвые. «Зачем ты сделал это? Зачем убил всех?» «А вы зачем убили меня?» — устало спросил Кестель, предчувствующий возвращение кошмара. «Я хотел всего лишь отыскать малую часть головоломки, а вы так безжалостно обошлись со мной». «Не следовало приходить. Наши вожди боялись чужаков и подозревали каждого. Они считали, что имеют для этого веские поводы». «Я хотел лишь забрать эту малую часть. Я не мог и представить того, что получится». «Ты пришел за мной?» — глядя на него, спросила девушка. «Нет, я не знал, что ты окажешься здесь». «Тогда зачем?» «А ты зачем?» — усмехнувшись, сказал Кестель. «Так ты остаться?» «Да». «А они?» «Они сделают свое». «А потом ты свое», — произнесла девушка. Она задрожала. «Не всегда бывает так, как тогда», — заметил он. Она не поверила, но Кестель не намеревался ее убеждать. Тем сильнее она захотела уйти отсюда. Кестель спас ее, выкупил серебром, а теперь предстояло выкупить кровью. Умереть. Кестелю захотелось, чтобы девушка поскорее ушла. «И что ты сейчас будешь делать? Куда пойдешь?» «Не знаю, мне некуда идти». Кестель не надеялся на правду и не получил ее, хотя, может, это и правда по-своему. «Я вернусь туда, откуда пришла», — добавила девушка. «В горы?» «Да, я их знаю, хоть там и не осталось никого из тех, кого я знала». «Иди куда угодно, лишь бы не оставаться тут», — посоветовал Кестель. «Куда угодно? Я могу. Где угодно хорошее место для такой, как я, для той, у кого никого нет». Кестель подумал о том, насколько же она странно ведет себя, смотрит на него и не может поверить в то, что это он убил всех, кого она любила. «Иди», — велел он. Она встала. В дверях кухни появился корчмарь, посмотрел, отвернулся. «И ты не пойдешь за мной?» — спросила она. «Ты спрашиваешь о том, погонюсь ли я за тобой? Нет, я останусь здесь». «И позволишь себя убить?» «Да, позволю», — подтвердил он. «Тогда я должна уйти как можно скорее. Хочу быть подальше, когда это произойдет». «Да, так и надо». Кестель хотел, чтобы она испугалась как можно сильнее и выжила. Хотел Кестель этого не только потому, что в лабиринтах взялся спасать ей жизнь. «Убегай, спасайся. Ты последняя в роду». «Да, уже несколько дней, как последняя». «Несколько дней?» — с удивлением спросил Кестель. Она снова коснулась лица дрожащей рукой. «В Аргалане казнили того, кто был одним из нас, хотя уже давно не жил с нами. Я не хотел его знать, и никто не хотел, потому его и выгнали. А он все же нашего рода, хоть и проклятый». «И как его звали?» — спокойно спросил Кестель, хотя уже знал ответ. «Брандак Буртай». Он взял девушку за руку. Та дрожала. «Так, а вот сейчас пугать сильнее уже не надо». «Тебе уже ничего не грозит ни от Аргалана и Овндховн, ни от меня, но ты по-прежнему боишься. Кого же?» Она стиснула зубы. «Ты потому и пришла сюда, что настолько боишься его?» Она хотела выдернуть руку, но Кестель не позволил и заставил ее сесть. «Когда наши люди перебили змея, он пришел и поселился среди нас», — тихо сказала девушка. «Его никто не видел, он был скользящей между скалами тенью, но наши жрецы чуяли его и предостерегали нас. Они окружили наши дома заклятиями, будто каменной стеной, но люди все равно пропадали. Мы знали, что это он забирал их. Я все детство и юность жила в страхе. Я хотела бы, чтобы никто не убивал тех змей ради их самоцветов. Кое-кто убеждал вернуть камни и оставить в скалах, в прежних змеиных логовах. Но старейшины не хотели отдавать камни, стерегли как самое дорогое сокровище, просто ошалели от них. Жрецы кивали и говорили о том, что уже слишком поздно, демона уже не отозвать, ведь он рожден из пролитой змеиной крови, она пролита и никуда уже не деться. Раньше или позже он отыщет способ обойти заклятие, ведь есть слепая ненависть, которая никогда не гаснет». Девушка глубоко вздохнула. Кестель спокойно ждал, пока она заговорит снова. «Он был в том сне о лабиринтах. Я его не узнала, потому что никогда не видела и даже не испугалась, ведь всего лишь сон. Когда я ушла из Аргалана в лес, всегда слышала что-то за спиной, оборачивалась и не видела никого. Постепенно вырос страх. Знакомый, тот самый, из детства. И вдруг я поняла, он нашел меня. Тогда страх пришел и в мои воспоминания о том сне. Но я точно убегу от него, хотя еще не знаю, как именно». Кестель выпустил ее руку. Девушка не двинулась с места, сидела и дрожала. Он стиснул кулаки и всмотрелся в огонь. Чем больше Кестель думал о словах девушки, тем меньше ему нравилось ближайшее будущее. «Если ты выйдешь отсюда, далеко не уйдешь», — наконец заключил он. «Знаешь, а ты ведь обещал спасти меня», — с внезапной надеждой сказала девушка и расплакалась, но тут же взяла себя в руки. «В общем, я пойду. Нужно идти». «Ты пойдешь, но не сейчас», — отрезал Кестель. Затем он рассказал ей. Она слушала молча, пораженная, не верящая своим ушам. «Так ты согласна?» — договорив, спросил Кестель. Она кивнула. «Тогда сиди здесь и жди. Ничего не ешь и не пей». Кестель почувствовал себя смертельно усталым. Он тяжело поднялся и побрел на кухню к невольнику корчмы. «Я хочу кое-что купить у тебя», — сказал ему Кестель. Он рассказал, невольник выслушал, протянул ладонь, и Кестель положил в нее две серебряные монеты. Той ночью Кестель лежал в комнате, которую приготовил корчмарь, и думал о девушке. Кестель не помнил своей встречи с ней там, в горах Гхнор. Кестель всегда пытался убедить себя в том, что резню учинил не он, а его тело. Иногда в зыбкую дрему, застрявшую между сном и явью, горцы Гхнор приходили целыми семьями, глядели и молчали. Кестель хотел объяснить им, но в той призрачной яви он сам не мог вымолвить и слова, бессильный пред жуткими безгласными видениями. Кестель лежал, то проваливаясь в дрему, то пробуждаясь, терзаемый обычной своей бессонницей, и отчаянно желал, чтобы люди Гхнор не пришли в его сны. Среди беспокойной, обрывистой дремы приходили воспоминания о Дунтеле, его внимательном взгляде, о том, как Дунтель смотрел, когда Кестель разгадал третью загадку лабиринтов. Дунтель живо заинтересовался тем, что Кестель выкупил девушку, и пожаловался на то, как грустно будет ему, Дунтелю, когда Кестель заплатит долг кровью. Насколько же сильно тогда нагрелся Шимскар? «Мои родичи вспоминали о вас», — сказал Дунтель в лабиринтах. Кестель вспомнил слова жрецов Гхнор, пересказанные девушкой. Демон раньше или позже отыщет способ обойти заклятие. Быть может, Кестель и стал тем способом. И те слова Дунтеля, мол, кое-что он уже знал раньше. Кестель беспокойно ворочался. Было неудобно и так, и эдак. Но Дунтель казался другом, относился очень уважительно, помогал. Наконец, бессонница милостиво отступила. Кестель уснул. Напоследок он искренне пожалел о том, что должно было произойти. Дверь открылась. В комнату упала полоса света.